Его еще раз перевезли. В другую кладовку, где стало побольше света, побольше визитов и побольше еды. А время между тем кончалось. «Я скоро уезжаю», — сказал ему друг Вальтер Куглер. «Знаешь же, как оно сейчас в армию». «Прости меня, Вальтер». Вальтер Куглер, Макса вдруг детства, положил руку еврею на плечо. «Все могло быть хуже». Он посмотрел в еврейские глаза друга. «Я мог быть с тобой». То была их последняя встреча, последняя передача оставлена в углу. И на сей раз в ней лежал билет. Вальтер открыл «Майн кампф» и сунул его рядом с картой, которую когда-то принес вместе с книгой. 13-я страница, — улыбнулся он. «На удачу». «Ага, на удачу». И двое обнялись. Когда дверь закрылась, Макс открыл книгу и рассмотрел билет. «Штутгарт, Мюнхен, Пазинг». «Отправление через 2 дня? Ночью. Как раз, чтобы успеть к последней пересадке. Дальше он пойдет пешком». Карту он уже держал в голове, сложенную в четверо. Ключ все так же подклеен изнутри к обложке. Макс посидел еще полчаса, потом шагнул к пакету и заглянул в него. Кроме еды, внутри были кое-какие вещи, дополнительное содержимое. Дара Вальтера Куглера. Одна маленькая бритва. Ложка. Самая похожая на зеркало вещь. Крем для бритья. Ножницы. Когда Макс уходил, кладовка была пуста, если не считать кое-чего на полу. «Прощай», — шепнул он. Последним, что там видел Макс, был холмик волос, непринужденно расположившийся под стеной. «Прощай». С чисто выбритым лицом и криво постриженными, но аккуратно причёсанными волосами он вышел на улицу другим человеком. Фактически он вышел немцем. Минуточку. Он и был немцем. Или, точнее, когда-то был. В желудке у него плескалась электризующая смесь сытости и тошноты. Он зашагал к станции, показал билет и удостоверение личности, и вот теперь сидел в тесной коробочке купе, прямо в луче прожектора опасности. «Документы?» Именно это он боялся услышать. И без того было ужасно, когда его остановили на перроне. Он знал, что второго раза не выдержит. Дрожащие руки. Запах? Нет. Смрад вины. Нет, он не вынесет новой проверки. К счастью, проверка явилась рано и спросила только билет, так что теперь осталось только это окно с городками, роение огней, да женщина, храпящая у стены купе, напротив. Большую часть пути он пробирался через книгу, стараясь не поднимать глаз. Слова расползались по его языку. Странно. Переворачивая страницы и прочитывая главу за главой, он успел распробовать только 2 слова. «Mein Kampf» — «Моя борьба». Заглавие снова и снова, а поезд стучал от одного немецкого городка к другому. «Mein Kampf». Подумать только. Вот в чем спасение. Ловкачи. Вы можете не согласиться, что Лизель Меммингер было легко, но ей было легко в сравнении с Максом Ванденбургом. Конечно, у нее, можно сказать, на руках умер брат. Ее оставила мать. Но все лучше, чем быть евреем. За время до появления Макса Роза лишилась еще одного постирочного клиента, на сей раз Вайнгартнеров. На кухне случился обязательный шимферай, ругань, и Лизель успокаивала себя тем, что остаются еще 2. А главное, один из них — бургомистр, его жена, книги. Что же до других занятий Лизель, то они с Руди Штайнером по-прежнему опустошали окрестности. Я бы сказал даже, что они оттачивали свои преступные ухватки. Они побывали еще в нескольких экспедициях с Артуром Бергом и его друзьями, стремясь доказать, что чего-то стоит,